Леонид Утесов. «Спасибо, сердце». Издательство «Вагриус», Москва, 1999 год. Читает Игорь Мурашко. Мне снится Утесов. И снится мне сон, будто я совсем молодой, и живы еще старики моей театральной Москвы, у каждого своя театральная Москва, старики, о которых я могу рассказывать бесконечно, не только потому, что много о них знаю, не только потому, что дружил с некоторыми из них, а еще потому, что эти люди были особенными, талантливыми, благородными, неравнодушными, участливыми, лучезарными. И кажется мне, что выполняли они на земле важную миссию. Эти люди советского искусства спасали нашего человека в непростой варварской жизни, лишенной религии. Отогревали душу, вселяли надежду, утешали и радовали сердце, украшали жизнь шуткой. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — сказал отец всех народов, стреляя в своих детей. А в это же время в кинотеатрах шел фильм «Веселые ребята», радостный, смешной, музыкальный. Лучик солнечного света в темнице, неожиданно засверкавшая в небе гирлянда салюта в страшную Варфоломеевскую ночь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Этот своеобразный голос, который не спутаешь ни с каким другим, оказался составной частью жизни народа. Это имя стало нарицательным. Утесов в те годы повторяли все по несколько раз в день. Он ассоциировался не только с очередной песней, не только с шуткой, услышанной по радио, но с чем-то более значимым. Утесов становился явлением, антитезой всему злому и мрачному. Как бы споря с очередной советской идеологической мыслью, он нередко повторял: «Вот нам говорят, что незаменимых нет». Ну, допустим, что их нет, а вот неповторимые есть точно. Он был неповторимым, и, смею утверждать, он есть до сих пор незаменимый. Что сделало его великим артистом? Да, он родоначальник жанра. Да, он яркая личность с исполинским обаянием. Да, он первый исполнитель тысячи песен, которые вслед за ним пела страна, и теперь они считаются классикой. Да, он был одним из самых остроумных людей своей эпохи. Да, он выступал на сцене 70 лет, но великим он стал во время Великой Отечественной войны. Его выступления оказывали жизнетворное воздействие, такого единения со зрителем, сопереживание, такой веры и благодарности со слезами на глазах, пожалуй, мало кто из артистов добивался за всю историю искусства. Его настоящая фамилия Вайсбейн, что в переводе означает «белая кость». Он Белокостиков, а у другого эстрадного титана, которым тоже гордилась вся страна, была фамилия Шпипельман. Но сказать народу, что их герои Вайсбейн и Шпипельман, и сегодня непросто. К Карлу Марксу уже привыкли. А если бы у Маркса была фамилия Рабинович, что вполне допустимо, то как бы она прижилась у нас? Как бы строились наши советские лозунги под знаменем рабиновичевизма, ленинизма вперед? Сегодня, когда в нашей стране кто-то пытается противопоставить друг другу нации, и нередко при этом выплывает такой потный, невежественный, архаичный, разнузданный, агрессивный антисемитизм, я невольно вспоминаю рассказы и мысли Утесова на эту тему.